Элементы и наше благополучие. Идеальная среда обитания человека – такие края, где земля плодородная и цветущая, вода приятная и полезная, воздух чистый и свежий, а температура умеренная. Там должно быть достаточно места для сельскохозяйственных угодий, для животных, городов и разнообразной деятельности. Другими словами, это такое окружение, где элементы идеально уравновешены для удовлетворения наших человеческих потребностей. Конечно, мы можем жить в разной окружающей среде, от холодного и сухого высокогорья Тибета до пустынь, болот, дождевых лесов и даже безлюдных просторов Арктики. Суровый климат требует от нас больше энергии и сил, чем идеальная среда обитания. Точно так же и качество нашей жизни бывает лучше, когда элементы уравновешены. Но мы можем выжить и живем в состояниях неуравновешенности. Биологические функции нашего организма считаются нормальными в определенных пределах. Кровяное давление должно быть не выше такого-то и не ниже такого-то. Уровень гормонов не выше такого-то и не ниже такого-то. Когда эти показатели выходят за рамки оптимальных, начинаются неприятные явления. При достаточно сильном неравновесии организм или страдает, или погибает. Это верно и для других наших измерений. Эмоции считаются нормальными в менее четко определенных пределах. Почти у каждого бывают периоды депрессии, но она не считается болезнью, если не слишком глубока или не переходит в хроническую. В опасной ситуации страх – нормальное чувство, но постоянный страх и тревога считаются ненормальными и подрывающими здоровье. Главное не избавиться от эмоций, а уравновесить их. Например, считается, что обитатели мира богов не лишены эмоций, но их внутренние силы настолько уравновешены, что они ощущают постоянное блаженство. У нас может быть богатство, хорошее отношение с людьми, все радости жизни, но если нет равновесия, мы никогда не будем чувствовать себя по-настоящему хорошо. И наоборот, если элементы уравновешены, мы даже в тяжелых условиях, в бедности, без большого числа друзей и так далее, остаемся стойкими, собранными и гибкими. Нам могут не нравиться обстоятельства, в которых мы находимся, но у нас есть внутреннее спокойствие. Изучение элементов и практика с ними нужны для того, чтобы способствовать нашему благополучию, поскольку дают средства для уравновешивания элементов, которое лежит в основе здоровья и целостности в любом измерении восприятия. Не нужна большая интуиция, чтобы определить, что у нас нарушено равновесие. Всем нам знакомы соответствующие ощущения. Их можно расположить по непрерывной шкале, начиная с самой грубой неуравновешенности, психоза или тяжелой болезни, и заканчивая совершенной уравновешенностью, которая возможна только тогда, когда мы способны пребывать в природе ума, в природе Будды. В своей повседневной жизни мы находимся где-то посередине этой шкалы, переходя от более уравновешенного состояния к менее уравновешенному и обратно. Представление о равновесии энергии элементов можно с успехом применить к функционированию тела, качествам личности и деятельности человека, здоровью, взаимоотношениям, духовной практике, психологическому складу, эмоциональному состоянию и так далее. Основываясь на принципе неуравновешенности элементов, можно понять, что такое болезнь и подавленность, а также препятствия на всех уровнях духовной практики. В таком случае приведение элементов в равновесие становится принципом лечения, развитие благотворных качеств и способностей и устранение неблагих качеств. Если один из элементов преобладает, нам необходимо развивать его противоположность. Например, если у нас преобладает огонь, мы стараемся развить воду или землю, и наоборот, если у нас преобладает земля, что выражается в вялости, сонливости, неповоротливости, мы активизируем воздух или огонь. Если преобладает воздух, мы непостоянны, раздражительны, не способны длительно сохранять внимание, активизируем землю или воду. Повседневная жизнь дает множество очевидных примеров уравновешивания. Если высокая температура тела становится опасной для жизни, Нам могут посоветовать окунуться в холодную воду. Если нам холодно, мы нуждаемся в тепле. Если у нас наступило обезвоживание, мы пьем воду. Любые схемы по своей природе символичны, а пять элементов — это очень глубокие символы с давней историей. Однако пять элементов — это не только метафоры, но и энергии, которые практик может применять непосредственно, используя физические действия, движение собственной энергии и поток рикпа.